недоумению караульных офицеров, по несколько раз за день приходил к ней и стоял молча. В Венере он тоже видел Катю. Тянуло к ней неудержимо, хоть мимо дома ее проехать. И поехал. Потащился на южную окраину столицы под каким-то смехотворным предлогом, чтобы только, проезжая по улице Бассейной, глянуть на ее окна. Жизнь постоянно ставит нас перед выбором. В большом и малом мы подчас незаметно для себя принимаем решение, и дай Бог, чтобы оно оказалось верным. Человеку не дано знать, что ожидает его впереди. Мы исходим из уже данного, известного и очевидного. Так и княжна Долгорукая была готова вступить на традиционный для ее круга путь великосветской дамы. Знатность рода и редкостная красота позволяли надеяться не на простую, достойную, а просто блестящую партию, так говорили все вокруг, так думала и она сама. Обычные великосветские юноши, безусые гвардейские корнеты и камер-юнкеры были ей скучны. Сумасбродные гусары и лощенные дипломаты казались смешными. Негромкие титулы, ни размеры состояния не прельщали ее, хотя бедность тяготила. Сердце ее еще было младенчески покойно. Как знать, не будь роковой встречи, и пошла бы она под венец с нелюбимым или загоревшись чувством к иноземному принцу, бравому гвардейскому полковнику. Меж тем пришла весна. Все уже привыкли к холоду и сугробам. Как вдруг то прозрачная капель, то ясное голубое небо, то теплое солнце, от которого невольно хотелось распахнуть надоевшую шубу, то веселая деловитость дворников, вывозивших слежавшийся снег к Неве, а там и сама Нева, незаметно освободившаяся от зимнего покрова и свободно и вольно понесшие свои воды к морю, возбуждали неясные светлые надежды. Катя постоянно думала о нем, и то неопределенно радужные, то обыденно постыдные возможности продолжения затянувшегося романа волновали ее. Дума о нем давно томила сердце. Пришла пора для окончательного решения. Катя все ожидала чего-то, не решаясь сделать окончательный выбор, и то хитростью, то лаской оттягивала ответ. Глава третья. Летний сад. Эпиграф: «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку». Алексей Константинович Толстой. Беспокойное море российской жизни, взбаламученное крестьянской и иными реформами, меняло самые свои основы. Рушились незыблемые твердыни старины, возникали новые материки, горы и долины, куда с настороженностью входили все те же царские подданные и принимались за устройство новой жизни или продолжение старой. Тут же на просторах формирующейся новой России возникали вязкие гиблые болота, ступив в которые человек пропадал почти наверняка, но которые неудержимо манили молодое поколение, желавшее проявить свою дерзость и удаль и вдохновлявшееся высокими идеалами. Неистовые трибуны внушали им, что все преобразования в России были проведены Александром II нехотя, вопреки его собственной воле и желанию, что он глупый, ленивый и сластолюбивый старик, лежит как бревно на пути светлого потока развития России, и летели, летели на светлое пламя наивные мотыльки. Все годы студенческие кружки возникали во множестве. Не поощряемые начальством, они принимали обличие невинных объединений и ставили вполне легальные цели. То были общества вспомоществования малоимущим студентам, артель переводчиков с английского, немецкого и французского языков для газет и журналов и издательское содружество. Московское градоначальство не решалось запрещать безобидные платные вечера, организуемые для добывания средств в пользу студентов-бедняков. На такого рода вечера привлекалась масса народу, и делалось это сознательно, не только в расчете на материальную выгоду. Настоящая цель иных организаторов была высмотреть на этих собраниях молодых людей, годных для выполнения революционных замыслов.